Пролог второй. И все же они находят причины жить. Дворцовый свод, опирающийся на огромные расписные колонны, был бесконечно высок. Он венчал огромнейшее, роскошнейшее и, чего уж там, самое дорогостоящее здание во всей империи, а именно резиденцию Роландского короля. Сиону Асталу принадлежало все, но сам он, однако, находил окружающее великолепие бессмысленные траты денег. При дворе рассуждали иначе. Знатное старичье в один голос кричало, что убранство дворца определяет честь и достоинство правящего монарха. «Убранство, достоинство, честь – все тлен!» – ворчал временами Астал, сидя на троне. Он больше кого бы то ни было знал, что такая напыщенность вкупе с кричащей внешностью ничем человека не выручают. Люди и так не всегда получают то, что хотят, и смешно думать, что к королю, выставляющему на показ свое благополучие, они будут испытывать уважение. Для тебя непростительный грех забыть о простом народе и о его страданиях, если ты станешь знатен и всемогущ. И однажды Сион, заняв престол Роланда, понял: не счесть таких грешников при дворе, не сыскать среди них разумных и понимающих. «А разве это достойно и честно?» — задавался вопросами Сион, щурясь на них золотыми глазами. Он должен был перемениться сам и изменить все вокруг. Его тяжкий путь к трону окончился, так казалось. Но оказалось, что истинная борьба начинается только сейчас. 2 года назад страна гнила заживо, разъедаемая бесконечными войнами, угнетаемая алчной знатью и бесталанным владыкой. Все это уже в прошлом. Все стало иначе с тех пор, как Сион начал свое восхождение. Но сделанного недостаточно. В королевских руках была помятая стопка бумажных листов, он улыбнулся, взглянув на нее. Доклад. Вернее, лишь малая его часть, но очень информативная. Страницы исписаны с 2 сторон, хотя и местами не слишком разборчиво. На весь труд целиком, если читать его без отрыва, потрачено было бы несколько дней. Вчера этот доклад привезли из тюрьмы в дворец, и Сион занялся его тщательным изучением вместе с 5 учеными. Вместе им удалось ухватить суть, изложенную в докладе, хотя читали они в разнобой, кусками. Результаты ошеломили Сиона, да и не его одного. Доклад оказался бесценным феноменом. Каких-то 2 года понадобилось составителю, чтобы поднять огромный архив информации, да еще и прийти к однозначному выводу: с его помощью можно преобразить не только страну, но и целый мир. Вот так запросто. «Но не чудак ли?» — усмехался Сион. Впрочем, откуда бы ему знать, как тяжело править целой империей? Заголовок доклада был в тон колоритному содержанию. «Как построить королевство после обеденного сна?» Ученые только растерянно переглядывались, видя дурашливое название. Сион хохотал от души. И впрямь для него в самый раз. Автор в шутливой манере рассказывал о серьезных вещах, о вещах, которые раньше Сиону и в голову не приходили. И от этого он пришел в полный восторг. Ведь друзья для того и нужны, не правда ли? Они помогают понять, что всех людей, насколько бы разными они ни были, нужно принять как равных себе. Просто потому, что они – такие же люди, из тех же плоти и крови. Если в общих чертах, то вся суть доклада в ниже изложенных строках. Давным-давно мир населяли бесчисленные твари, достаточно сильные, чтобы повелевать им. Их называли демонами, повелителями зла, темными богами. Они обладали магией и управляли стихиями, неподвластными нашему разуму. Человеческим армиям эти создания были не по зубам, и мир долгое время находился на грани уничтожения. Но были и люди, воины света, которых сейчас называют легендарными героями. По силе они намного превосходили тех демонов, и мало-помалу чудовища были истреблены. До сих пор оставалось неясным, кто были эти люди и почему они были настолько могучи. Спорить о том, правдивы ли эти байки, можно веками. Но если все же поверить историческим текстам, раз уж эти так называемые герои победили монстров, которые в свою очередь легко одолели несколько сотен умелых магов, да, в наше время мало кто воспринимает всерьез предания, мифы, коих великое множество, но нашим предкам не раз удавалось напасть на след могущественных артефактов, которые помогли храбрецам в войне с чудищами, и указать места их захоронения. Насчет того, где находится и что из себя представляет оружие дьявольских тварей, в тайных писаниях нет ни слова, кроме того, что оно никогда не видало дневного света. Пускай даже нам до него не добраться, мы могли бы найти захороненные артефакты и научиться использовать их. Если, конечно же, эти самые демоны и герои существовали вообще. Альфа-Стигма нам покажет. Может быть, это была еще одна злая сила, или же просто магия древних героев, но она существовала в реальности. И, может быть, по-прежнему существует совсем рядом с нами. Эти реликвии, если найти их, наверняка будут стоить целое состояние. Ведь они обладают могуществом, способным предотвратить любую войну на свете. Итак, в написанном мною докладе перечислены не только места упокоения легендарных героев, а также подробное изложение найденных мною легенд, но и карты, на которых отмечены возможные координаты реликвий героев. Содержание это многим могло показаться бы чуть ли не смехотворным, оно походило на детскую сказочку. Да что говорить, сам Астаал, которому, кстати, уже довелось познакомиться с Альфа-Стигмой, на миг было подумал, что эта история может привидеться только во сне. И все-таки снова и снова Сион перечитывал шедшую первую страницу. Именно здесь, в предисловии, автор делился с читателем самыми важными и сокровенными мыслями, а они убедили Сиона в том, что доклад стоит его внимания. Едва только они ему вспомнились, как кто-то нарушил уединение короля. И Сион поднял голову. Он улыбнулся и встал. «А, ты вернулась, Феррис? Ну, наконец-то! Как все прошло? Где он?» «Ей, Феррис Эрис, он поручил привести сюда человека, написавшего этот доклад. И разрешил, если тот вдруг окажет сопротивление, притащить его хотя бы силком». Итак, белокурая дева взирала на короля, как всегда безразлично. «Ну и как он тебе?» «Умом явно не блещет. Да и вид у него такой, будто ему не давали спать сутками. Как по мне, бесхарактерный дурень». «А я тебя предупреждал». «Еще?» «Тормоз. Ему не хватает сосредоточенности. Либо его не учили сходу оценивать риск, либо он просто не хочет тратить на это время». «И?» Ухмыльнулся Сион. «Вот зануда». Феррис едва заметно нахмурилась. «Что ж, признаю, он силен. Вряд ли я уступаю ему, и все же прежде не встречала людей, опасных настолько же, что и мой брат. Но сражаться он явно не любит». «Вот как». Сион перевел золотые глаза с нее на рослого парня, плетущегося за мечницей. «А вот и ты! Приветствую тебя, Райнер, в моем дворце!» Увидев Сиона, Райнер лют замер так резко, словно невидимая стена выросла перед ним. Нет, все это с самого начала было подозрительно. Сначала это зверски сильная дамочка, теперь Сион на троне. Это что получается? Он король? Выходит, не будет никакой казни? И Райнер напрасно потратил целую уйму нервов времени? С бывалой легкостью он послал к черту вселенскую несправедливость и развалился посреди тронного зала. «Все, сил моих больше нет. Меня не кантовать. Спокойной ночи». Его потрясение можно понять. Не каждый день бывшего однокашника можно увидеть в царском прикиде. «Эй-эй, ну-ка не спать! Ты в присутствии короля! А не пошел бы ты весь! Я лег, значит, все. «А, что за выражение? Прекращай, Райнер, иначе не расскажу о Кефар». «А мне какое дело? Она умерла». «А!» Райнера так и подбросило с пола. Он вперился взглядом в Астала. «Ты...» Невинная улыбка возникла у того на губах. «Шучу». Он захихикал. «Теперь ты проснулся?» Люд был близок к тому, чтобы лично прикончить собственного короля. «Ну да, ну да. От тебя другого и не дождешься. Только болтаешь без умолку, врёшь всем, что я старушечник. А вот этого не надо. Думаешь, я слишком плох для того, чтобы быть королем? Думаю, что хана Роланду. Мы обречены, и все из-за тебя». «А если так, почему бы тебе не попробовать?» «Нет уж, быть королем – это ж одна маята». «А да, что там с Кефар? Я-то сидел в заперти столько времени и пропустил все новости. А почему я должен тебе говорить?» «Не хочешь – не говори. Считай, что я не спрашивал». Сион только пожал плечами. «Тебя не так-то легко подловить». «Что? Ты это специально? Ах ты!» Рассмеялся Сион, после чего продолжил. «Так и быть, слушай. Кефар покинула Роланд, и я обещал ей, что пригляжу за тобой. Ей захотелось повидать мир. Может быть, так на нее повлияла война между Роландом и Эстабулом?» «Ага». Райнер изо всех сил сделал вид, что ему все равно, но Астал видел его насквозь. «Впрочем, ты здесь совсем не за этим. Расскажи-ка мне лучше, знаешь о чем? и король подхватил с подлокотника трона стопку бумаг, поводил её перед Рейнером. «Вот об этом. У меня здесь всё то, что ты наисследовал, сидя в тюрьме». «Кто разрешил?» – вырвалось у Люта. «Не безинтересное чтиво?» – совсем не смутился, а стал. «Реликвии древних героев? Дух захватывает? Всё это очень похоже на правду. Нельзя, нельзя так просто взять и прочесть чужой труд. Без разрешения!» «А я взял и прочёл. Верни его мне!» «Обойдёшься. Кто здесь владыка? Кто кому должен приказывать?» «Да ты, да я! Не, ну ты видела?» Райнер, вконец взъерепенившись, кинулся к леди-мечнице за правосудием. «Спёр в тихомолку чужое, и даже несовестно! Говорю тебе, чёртов царёк всех нас погубит!» «Он дурно воспитан, но меня это не удивляет», — невозмутимо ответила девушка. «Всё чужое влияние. Рыбак рыбака видит издалека». «Это ты у нас, что ли, рыбак?» «В отличие от извращенцев и королей, я никого не ловлю в свои сети». «Зачем же ты так?» — вмешался Сион. «От меня меньше проблем, чем от вас двоих вместе взятых». Неужели никто из них не слыхал знаменитой пословицы про соринку в чужом глазу? «Как бы там ни было», — вернулся Астал к вопросу. «Мне твой доклад приглянулся, Райнер. И раз уж ты такой дока в представленной теме, то и флаг тебе в руки. Я поручаю тебе отыскать артефакты легендарных героев». «Чего?» — вскричал тот. «А почему сразу я?» Но это, однако, было ещё не всё. «Боюсь, только если отправить тебя одного, ты будешь сочковать. Поэтому, Феррис, сопровождать его будешь ты». Не могу не мечниться, эта затея сразу же не понравилась. Последняя вовсе отбросила церемонии. «Гад такой! Что ты себе удумал?» Девушка смерила короля ледяным взором. «Вот что хочет, то и творит!» — возмущался Райнер. «Я затем накропал этот чёртов доклад, чтобы время убить! Чтобы потом перечитывать в глубокой старости! Что, мне и помечтать нельзя?» Сион вознамерился твёрдо стоять на своём. «А меня это не заботит», — отчеканил он. «Не подчинишься? Вызову палача. Я дочь клана Эрис», — произнесла вдруг красотка по имени Феррис. «И подчиняюсь только его главе. Я не твоя служанка и не клялась тебе в верности. Знал, что ты это скажешь». Легко парировал его величество. Поэтому показал доклад Райнера Люсилю Эрис. Он нашёл содержание любопытным и поэтому дал своё позволение. И просил передать, что от твоей сговорчивости зависит жизнь Ирис. Упрямиться не советую. Ты же не хочешь, чтобы с твоей сестрой что-нибудь произошло? А хоть бы и так. Не сдавала позиции Феррис. Мне велено думать только о собственной жизни. Какая наивность, Феррис. А вдруг усмехнулся он. Это ещё не всё. Я тоже внесу свою лепту. Сравняю с землей магазин Данго Винет, если не будешь слушаться. Словно бы из ниоткуда вдруг прозвучал чёткий голос. «У тебя 2 минуты на то, чтобы сделать выбор». Сколько бы Рейнер ни озирался, он никого не видел. Но Феррис, кажется, знала, кому этот голос принадлежит. «Чёрт! Он не шутит!» И она выхватила меч из ножен, приставив его затем к горлу Рейнера. «Решено. Пойдём, озабоченный. У нас мало времени». «Чего? Да ты обалдела! Я не буду в этом участвовать! Сион! Какого чёрта всегда всё должно быть по-твоему? Эй!» Остриё ощутимо кольнуло шею, угрожая вот-вот проткнуть кожу насквозь. Феррис не оставляла выбора. «Шевелись, я сказала. Выбирай. Первое – отрубаю голову. Второе – кромсаю тело. Третье – делаешь, как я говорю. Ну?» Райнера это её кукольное лицо испугало до полусмерти. По нему выходило, что она говорит серьёзно. Да с первого мига она не меняла суровой мины. «Тьфу, блин!» Поднялся на ноги Райнер, стараясь бочком-бочком выскользнуть из-под меча. «Ты поплачешься за это, Сион!» Король, несмотря на его неистовство, улыбился с видом мудрого прорицателя. «Ха, вижу, ты передумал. Кто, я? Да не дождёшься!» 1 минута. Подстегнул их всё тот же потусторонний голос. «Мне кто-нибудь объяснит, что это за голос такой?» Райнер готов был орать благим матом. «Да чтоб тебе провалиться! Данго в опасности!» Вела свою партию Феррис. «Ну, король, мы пошли». «Ага. Ты там береги Райнера». «Ладно». «Ты? Ты чего это вдруг? Ах!» Не дожидаясь, когда бывший узник снова начнёт голосить, девушка приняла меры. Плашмя её меч хватил Райнера по лицу, чуть ли не вышибив из него дух. С воплем Люд рухнул на пол, тщетно пытаясь собрать ноги в кучу. «Вот и хорошо», — резюмировала Феррис, глядя на него. «Чё ж тут хорошего?» «Приятно видеть, что ты не дурак размяться. Может, попробуем так?» Каблук сапога врезался в спину Райнеру, и он бессильно растёкся по полу. И тогда она произнесла. «Идём же, напарник!» «Чё? Какой я тебе напарник? Да я лучше сдохну!» В этот момент Феррис нанесла шикарный добивающий удар. Затем схватила отрубившегося доходягу за воротник мантии и поволокла прочь из тронного зала. Так начались приключения мага и мечницы, несовместимых во всех отношениях. Он лентяй из лентяев, она бесчувственна как скала, что уготовит им завтрашний день. И сможет ли Райнер выспаться хоть когда-нибудь? Чёрт его знает. Зал опустел, Сион вновь восседал на троне. Улыбаясь, он в сотый, наверное, раз пробежал глазами первую страницу из удивительного доклада. «Это и вправду то, к чему я стремлюсь, Люсиль?» — спросил король пустоты. «Мне это неведомо», — ответил таинственный голос. Внезапно мужской силуэт возник прямо перед Сионом, и Сион ему вовсе не удивился. «Но этот путь, как и любой другой, приведёт тебя в будущее», — безмятежно вещал Люсиль Эрис. «Стать королём — не конечная твоя цель, и поэтому я до сих пор не убил тебя. Король — это вещь, пешка своего королевства. Пока она новая, её не трогают». «Ты пока ещё новый». Сион вскинул глаза. Глава семьи Эрис любил иногда напоминать, кто здесь главный, а без него Сион править не мог. Теперь в руках королевского бастарда была власть. Ради неё он пожертвовал многим, но, как и прежде, был полон решимости идти дальше. Пускай горькая, пусть болезненная, но это только его дорога. Снова Сион взглянул на доклад Райнера и увидел там совершенно другую дорогу. «Так и должно быть», — пробормотал Сион. «Коли уж Райнер внял своему пути, всё хорошо. Хорошо, что он не похож на мой. Люди не любят умирать». Так начинался доклад. «И убивать не любят тоже. Они не любят заставлять плакать других, и сами не любят плакать. Что чувствуешь, когда не можешь выбрать между двумя жизнями, своей и чужой? А что, когда умирает семья? Или когда умирает любимая? Никто не хочет, чтобы это произошло. Пока что мир смеётся и требует таких страданий. У меня никогда не было сильного желания всё изменить, но без перемен будет грустно. Я не хочу больше ничего терять. Хреново, но, похоже, пора двигаться вперёд. Я не хотел оглядываться, но, видимо, придётся бросить взгляд назад и поразмыслить над своим прошлым, чтобы достичь мира, в котором никто ничего не будет терять. Того, что не заставит плакать ту девочку или Кефар, где Тайл, Тони, Файла не умрут, где Сиону не придётся делать трудный выбор. Мира, где все смогут улыбаться и спать, когда им того захочется. Райнер Люд. Конец первой книги. Читал Адреналин.